пыльная дорога и гнетущий зной, и на небе тучки нету ни одной, спекшиеся губы, нет глотка воды, все предвозвещает торжество беды. А когда-то помнишь, как ты уходил, свою часть имения в суме уносил, и не оглянулся, покидая дом, но, живя роскошно, позабыл о нем. Если б оглянулся ты хотя на миг, то увидеть мог бы, как отец поник, как слеза катилась по щеке его, только ты не видел вовсе ничего. Ты шагал с весельем, с радостью в груди, блеск перов и роскошь видя впереди. Весел и доволен уходил ты прочь, но уже сгущалась над тобою ночь. Ты кутил на деньги, данные отцом, с виду был спокоен, весел был лицом, не был отбоя от друзей и подруг, глубже погружался ты в порочный круг. Но пришел однажды этот самый день, на лицо и сердце набежала тень. Вот пусты карманы, нету ни гроша, не найдет покоя бедная душа. Все друзья, подруги отвернулись вдруг, бедный им не нужен, нищий им не друг. Так в стране далекой ты нуждаться стал, там и к человеку одному пристал. От нужды и голода, чтоб себя спасти, ты свиное стадо вынужден пасти. Рад был напитаться пищею свиной, потому что не было у тебя иной. Но в себя пришедший вспомнил ты о том, что в стране чудесной ты оставил дом. И отца, и брата, стол обильный хлебом. Понял, что ты грешен пред отцом и небом. И пошел домой ты, плача и скорбя, шел и сомневался, примут ли тебя. В дом отца наемником был бы рад прийти, хоть немного милости у отца найти. Под палящим зноем, без воды и пищи, подходил ты к дому и босой, и нищий. А тебе навстречу твой отец спешил, и сказал ты: «Отче, как я согрешил!» Но отец, целуя, да сказать не дал, он тебя все время терпеливо ждал. Ждал, что ты вернешься, ожиданием жил. А сегодня радость, сын был мертв, а жил. И теперь веселье, музыка и пение празднуется в доме сына возвращения. Мог ли ты подумать, быв в нужде о том, что любимым сыном возвратишься в дом? Так и мы когда-то во грехах ходили, точно так же время праздно проводили, огорчали Бога, не любя Его, и искали каждый только своего. Но Отец Небесный терпелив и благ, и когда пришел ты к Нему нищ и наг, и в слезах прощения у Него просил, Он, любя и милуя, все тебе простил.